После некоторых колебаний он взялся за ручку дверцы. Повинуясь легкому нажиму руки, с тихим щелчком отворилась дверца со стороны водителя. Стянув через плечо перевязь с саблей, чтобы не мешало, Сварог устроился на месте водителя. Покрутил баранку вправо-влево, словно любопытный мальчишка, осмотрелся. На соседнем сиденье лежала фуражка с синим верхом, черным околышком и козырьком, украшенным золотыми листьями. Кокарда абсолютно незнакомая, но, поскольку на ней присутствует золоченый якорь, легко догадаться, в каких именно войсках служил ее давным-давно сгинувший хозяин. На приборной панели красуется закатанная в пластик фотография красивой блондинки в розовой блузке. Ключ зажигания с брелком в виде серебряной касатки торчит на своем месте. Вспомнив исправно работавший в Хальстаде древний телевизор, Сварог ощутил нешуточную тягу к экспериментированию и повернул ключ в должное положение, потом еще и еще. Нет, ничего не произошло. Ни одна лампочка не вспыхнула на панели, ни одна стрелка не шелохнулась. Были свои пределы у загадочной сохранности. А жаль, ехал бы сейчас по автостраде, распугивая морских обитателей, опустив стекло и выставив локоть в окно. Потом ему стало не по себе. Нахлынула тревога, словно ветер обдал холодом. Показалось вдруг, что распахнутая дверца сейчас закроется с громким щелчком, замуровав его надежно и насовсем, а на заднем сиденье послышится шевеление, и чьи-то невероятно холодные пальцы обхватят его шею, и раздастся торжествующий хохот, в котором нет ничего живого. Ощущение было таким навязчивым и сильным, что он побыстрее выбрался из-за руля, закрыл дверцу энергичным толчком, накинул через плечо перевязь, посмеялся над собой. В море хватало нечисти, но никто никогда не слышал, чтобы под водой появлялись призраки. «Шагай дальше, исследователь», — сердито приказал он себе. «Стоит машина, и черт с ней, ничего для тебя интересного». И направился дальше по дороге. Скорее всего, первый за многие тысячелетия странник, кто шагал ногами по прекрасно сохранившейся автостраде. Первопроходец. Потом он увидел впереди шпиль, а там и все здание открылось взору. На сей раз Сварог не удивился и не испугался, а продолжал браво шагать по дороге, отметив лишь, что пейзаж впереди изменился, он как бы обрывался, словно Сварог приближался к самой кромке некоего откоса или обрыва. Он подошел совсем близко. Здание, стоявшее слева от автострады, походило то ли на рыцарский замок, то ли на храм. Было в нем что-то, заставляющее думать, что это строение еще задолго до шторма уже было древним, таким памятником архитектуры. Стены из бугристого камня, стрельчатые высокие окна, затейливые башенки с кирпичными зубцами — всевозможные излишества в виде затейливых балкончиков, высеченных из камня зверей и птиц, прилепившихся к стенам строениц, напоминавших уменьшенные копии древних замков. Сварог читал о них где-то, но запамятовал сейчас название. То ли машикули, то ли горгульи. Нет, горгульи — это те самые статуи. Он не стал сворачивать, чтобы осмотреть замок. К чему? Были более насущные дела, нежели тешить пустое любопытство. Преспокойно прошел мимо и, как предполагал, оказался на краю высокого крутого откоса, уходившего вниз на сотню ярдов, не меньше. И там, внизу, в зеленоватом сумраке, смутно виднелись очертания неких геометрически правильных, раскинувшихся на большом пространстве объектов, протянувшихся и вправо, и влево. ничего сложного для человека, обладавшего кошачьим глазом. Он пустил в ход заклинание, и оно исправно сработало на дне морском, так же, как на суше. Теперь Сварог видел далеко и широко. В те самые незапамятные времена древнее строение возвышалось на самой вершине крутой скалы, а скала поднималась над большим городом. Он присматривался, изучая раскинувшийся под ногами город, и постепенно пришел к выводу, что видит не просто город, а порт, причем военный порт. Не зря по суше его со всех сторон окружает высокая решетчатая ограда, а внутри виднеется довольно мало строений, похожих на жилые дома. Гораздо больше складов, ангаров, пакгаузов, протянувшихся длинными рядами круглых емкостей с горючим, больших антенн, параболических и в виде решетчатых башен. Классический военный порт, и вдали, возле пирса, превосходно видел лежащий на боку корабль, довольно большой, вроде крейсера. Острый выгнутый нос, орудийные башни, антенны, ракетные установки на корме. Крейсер казался неповрежденным. Так, вон там определенно начинается большая глубина, и в те времена, когда порт находился на поверхности, там было глубоко, а уж теперь поневоле придется искать обходной путь. Пожалуй, следует обогнуть порт слева, если предположить, что Инберкольпт и в самом деле представляет собою устье реки, впадавшей некогда в иной океан, то можно приблизительно восстановить в уме древние карты. Он посмотрел влево. Там, под бывшей скалой, лежал на левом борту корабль, не имевший сразу видно никакого отношения к порту, несомненная галера с обломанными мачтами и прекрасно сохранившимся по правому борту двойным рядом длинных весел.